Галуа ел, нахваливая и сыр, и колбасу, и чай, заваренный младшим Толем. Хваля, он смешно шевелил своими редкими бровями. «Ну, Николай Маркович не даст мне соврать, ведь вкусно же, вкусно!» — восклицал он, обращаясь к Тамбиеву. «Все вкусно очень», — подтверждал Тамбиев и ругал себя за то, что не сказал этого до Галуа. Хозяева, конечно, понимали, что похвалы гостей могли быть и преувеличены, но хозяевам было приятно. «А погодите, погодите, а вот этого в 18-м году определенно не было!» — воскликнул Галуа, обратив внимание на лист ватмана с карандашным рисунком некоего сооружения. «Это же римские бани или греческий амфитеатр?» «Это проект стадиона на Крестовском острове!» Тонкие губы Галуа пришли в движение, хотя он и кончил есть. «Простите, когда же этот проект сделан?» Спросил он мрачно, так мрачно, будто не был заинтересован в том, чтобы такой проект существовал. Проект старый, стадион начали строить до войны, но вернулись к нему уже в блокадное время. Галуа встал и, подойдя к стене ближе, тщательно рассмотрел рисунок, не преминув прочесть и все надписи, которые рисунок сопровождали. Повернувшись, он задел рисунок плечом, упала кнопка, и угол ватмана упруго загнулся. «Да нет ли тут, простите меня, прожектерства, а?» Упер Галуа водянистые глаза в младшего Толя. «А вдруг немцы войдут в Ленинград?» Младший Толь поднял кнопку и медленно вдавил ее в стену. «Немцы не войдут в Ленинград», — сказал он. Тема исчерпалась. Дальше можно было и не задавать вопросов. «Погодите, погодите, а это что такое?» — произнес Галуа не без иронии. «Не Петергоф ли?» «Петергоф. План восстановления», — пояснил спокойно Дмитрий. «Но в Петергофе немцы, они в конце концов могут не уйти», — рассмеялся Галуа. Улыбнулся впервые и младший Толь. «Они уйдут, должны будут уйти». В вопросах Галуа, как это почувствовал Тамбиев, была некая категоричность, как категоричность, но иного порядка была в ответах Дмитрия Толя. Наверное, столкновение нельзя было отвратить, если бы Галуа не спохватился и не пошел вовремя на мировую. Сделал он это, надо отдать ему должное, весьма изящно. «А не могли бы мы с вами съездить на ваш стадион? По-моему, это было бы интересно, правда, Николай Маркович?» Тамбиев согласно кивнул. Сын взглянул на отца и ответил: «Я готов». Галуа встал, обращаясь к старому другу. Он заговорил в той интонации, в которой начал день. «Мы с Николаем Марковичем, Саша, бесконечно благодарны тебе за все, что ты сегодня для нас сделал. И вас мы благодарим за все ваши хлопоты и за все, что будет завтра», — отнесся он к младшему Толю. «А теперь разрешите откланяться». Они условились завтра в 11 встретиться на улице Зодчего Росси. Поутру на улице Зодчего Росси они поставили машину поодаль от условленного места и пошли пешком, в кои веки была возможность пройти по такой улице. А потом все случилось, как во сне. Загудел, заскрежетал воздух, и каменная мостовая словно раскололась. Это произошло так внезапно и опасно близко, что не успела сработать интуиция. К счастью, снаряд не взорвался. Он был точно вмят в камень. Мостовая расступилась и приняла стальной цилиндр, словно была готова заранее уловить снаряд и не дать ему взорваться. «Деды в этом случае сказали бы: родился в сорочке», — сказал Галуа, наклоняясь к снаряду. «Не рано ли вы пустили в ход эту пословицу?» — улыбнулся Тамбиев. «Вы полагаете, это не тот случай? Мне просто кажется, что деды повременили бы». Как несчастлив был исход эпизода со снарядом, он нагнал на Галуа порядочного страху. Все время, пока машина, в которой кроме Галуа, Тамбиева и шофера был Дмитрий и Толь, мчалась на Крестовский остров, Галуа будто порывался сказать: «Черт побери! А час назад я был едва ли не на том свете». Они въехали на остров и вдруг ощутили край страдной ленинградской земли. Тут было неожиданно ветрено, ненастно, из серой воды поднимались дюны будущего стадиона. Точно сама стихия морская намыла эти горы песка, дав возможность воде схлынуть. Если бы эти дюны не были бы такой правильно овальной формы, если бы слишком явственно не обнаруживался в этих навалах земли амфитеатр, все это можно было бы и не принять за дело рук человеческих. Так это было первозданно по размерам и облику своему.